День восьмой. 57. «Не понимаю, почему она не дохлая. Беннетану быстро прикончила. А она там все разгромила. Чем она такая особенная? Ее там ждали. Они этого хотели. Не понимаю, с чего это ее выпустили?» Ее разбудил голос Фергала. Похоже, он говорил сам с собой. Стефани открыла глаза и заморгала от жидкого серого света, который опалил ее сознание так, словно она посмотрела прямо на солнце. Сквозь прищуренные глаза ей была видна разбитая посуда, столовые приборы и осколки стекла, разбросанные по линолеуму кухни. Возможно, при виде своих тюремщиков она должна была ощутить облегчение, но она не чувствовала ничего. Фергал запустил свои огромные ладони ей под мышки и усадил ее. Его одежда была отвратительна. Она пахла пылью, потом и мочой. Длинные пальцы Фергала залезли в карман толстовки Стефани и пробежались по ее джинсам с ловкостью опытного вора. Он оттолкнул ногой кухонный нож, затем потащил ее спиной вперед через порог. В тусклом свете коридора ее взгляд первым делом упал на лицо Драча. Оно было выбелено страхом и нервно дергалось. Он смотрел на нее, как смотрит на автомобильную аварию. Фергал осторожно закрыл и запер дверь в комнаты на первом этаже. Выражение его лица оставалось неподвижно сосредоточенным, и он не отводил взгляда от двери, которая вела из кухни в черную комнату, пока не запер квартиру. Как только доступ в комнаты был перекрыт, он прижался лбом и ладонями к двери и смежил веки. Потому как вздымалась и опадала его спина, Стефани поняла, насколько тяжело он дышит. Пока она смаргивала сонливость, морщась из-за тупой опоясывающей боли, которая как барабан колотилась позади ее глаз, Фергал отвернулся от двери и опустил взгляд на Стефани. И она увидела на его лице выражение, с каким не сталкивалась раньше. Подозрение с оттенком осторожности, даже непонимание. «Там все затихло. Тащи ее наверх, и я думать буду». Драч колебался. Он не хотел прикасаться к Стефани. Когда он осторожно потянулся к ней, она ударила его по руке. Он вздрогнул, отступил назад. Фергал напрягся. В темноте коридора пахло от него ужасно, даже хуже, чем от нее. Драч выкопал стеклянный пузырек из кармана своего пуховика. «Ага!» Он продемонстрировал его Стефани. «Ага!» Стефани поднялась на ноги и пошла по коридору. Оба мужчины смотрели на нее, не мигая. Драч отошел с ее пути. Она повернула и поднялась по лестнице. Драч осторожно пошел следом. Пока она поднималась на второй этаж, Фергал следил за каждым ее шагом сквозь перила. «Я пойду следом за этим мудилой, так что даже не думай ничего устраивать».